хлебнул горячего. Российский министр иностранных дел подчиняется напрямую президенту, но на заседаниях Совета министров он сидит не на первых местах. Выше его по положению множество вице-премьеров и первых вице-премьеров. В правительстве Соединенных Штатов нет никаких вице-премьеров. Государственный секретарь, то есть министр иностранных дел, фактически второй человек в правительстве после президента. Партнером Козырева был государственный секретарь Уоррен Кристофер. Уоррен Кристофер, вспоминал генерал, а затем и дипломат Колин Пауэлл, был достаточно пассивен, особенно по сравнению с Джорджем Шульцем и Джимом Бейкером, которые врывались на совещания по национальной безопасности и проявляли себя как лидеры американской внешней политики. Кристофер же, как адвокат, просто ждал, пока группа его клиентов решит, какую позицию ему следует занимать. Конец цитаты. Суховатый и невозмутимый, он казался во всяком случае со стороны человеком в футляре, которому все человеческое чуждо. Политики, дипломаты высокого ранга переходят на «ты» для того, чтобы иметь возможность говорить друг другу неприятные вещи в глаза, не доводя дело до скандала. Но можно ли было с Кристофером установить такой личный контакт? «Он вполне нормален в общении», — говорит Андрей Козырев. «Шел на личные контакты. С Кристофером мы сразу были как бы на «ты», то есть называли друг друга по имени». Любопытно, что он просил называть себя не Уорреном, а Крисом. Поэтому ко мне он обращался «дорогой Андрей», а я к нему «дорогой Крис». Кстати, Кристофер – заядлый теннисист и играл, несмотря на свой солидный возраст, очень прилично. Кристофер – юрист, долгие годы работал в юридической фирме. Это своеобразное мышление, очень структурированное, очень четкое и слишком дисциплинированное. Шаг вправо, шаг влево. Для юриста уже побег. В этом есть положительные стороны. Его слова очень надежны. Человек привык отвечать за свои слова. Но, с другой стороны, когда нужно было попытаться понять внутренние мотивы американцев, я испытывал некоторые сложности. Кристофер вел себя как строгий юрист в юридической консультации, который не скажет лишнего слова, чтобы потом клиент не пришел с жалобой. «Вот вы мне сказали, я из этого сделал неправильный вывод, и вот результат». Поэтому Кристофер считал, что лучше сказать меньше, но точнее. «Мы с ним в определенном смысле похожи», — вспоминает Козырев. «Я стал министром, когда все обрушилось. И он пришел, когда ландшафт мира менялся, и неясно было, как в этих условиях действовать. Ему пришлось хлебнуть горячего, потому что не было времени ни подуть, ни остудить». Как есть, так и хлебай. Билл Клинтон, первый раз в 1992 году, баллотируясь в президенты, обещал, что не станет заниматься никакими делами, кроме внутренних американских. Разумеется, ему пришлось заняться внешней политикой. Линия Клинтона в отношении России определялась его личным желанием помочь Ельцину. Что бы ни делалось, главное — сохранить Ельцина. Это обеспечило России льготный режим. Скажем, при Козыреве в 1995 году были подписаны секретные соглашения между Россией и США, которые позволяли Москве завершить поставки оружия Ирану, обещанные еще в 1980-х годах. Продавать Тегерану оружие было дело выгодное, но Иран включен в американский список стран, поддерживающих международный терроризм, и в Соединенных Штатах в 1992 году был принят закон Гора Маккейна, который предусматривает санкции против любого государства, поставляющего оружие странам, внесенным в этот список. Российское правительство обещало не заключать новых контрактов, а Клинтон посулил позаботиться о том, чтобы Россия не подверглась санкциям за продажу оружия Ирану, то есть для России было сделано изъятие из закона. Эта история выплыла на свет Божий только осенью 2000 года, накануне президентских выборов в США, когда республиканцы обвиняли кандидата от Демократической партии и бывшего вице-президента Ала Гора, соавтора этого закона, в том, что он нарушил американское законодательство, заключив такую сделку с Россией.